Глава 40. Отто Квангель теряет уверенность. В этот воскресный вечер Квангели молча приехали домой, молча поужинали. Фрау Анна, проявившая в нужную минуту столько мужества и решительности, пролила в кухне несколько тайных слезинок, о которых Отто не должен был знать. Сейчас, когда все уже прошло, ее охватили страх и ужас. Ведь дело едва не кончилось бедой. Еще немного, и была бы им обоим крышка. Не будь этот Милик известен как склочник, и будь начальник участка другим человеком. Ведь по всему было видно, что он этого доносчика терпеть не может. Да, еще раз кончилось благополучно, но никогда, никогда Отто не должен больше подвергать себя такой опасности. Она входит в комнату, где муж без устали шагает взад и вперед. Огня они не зажигали. Он поднял занавески, и в окно светит луна. Отто продолжает ходить, все еще не говоря ни слова. Отто, да, он останавливается и смотрит на жену. Она сидит на диване. Ее чуть видно в тусклом бледном свете, просачивающемся в комнату. «Отто, мне кажется, нам нужно сделать перерыв. Сейчас нам не везет». «Нельзя», — отвечает он. «Нельзя, Анна. Это бросится в глаза, если вдруг не будет открыток. Именно теперь, когда они нас чуть не поймали, это особенно бросится в глаза. Ведь они не такие дураки. Они сразу почуют, что есть какая-то связь между нами и открытками, которых вдруг не стали больше находить. Надо продолжать, хотим мы или не хотим. И сурово добавил: «А я и хочу». Анна тяжело вздохнула. Она не имела мужества решительно поддержать его, хотя соглашалась, что он прав. Это не такая дорога, на которой можно останавливаться, когда вздумается. Здесь нет пути назад, нет передышек. Нужно идти все вперед и вперед. После некоторого размышления она сказала: «Тогда позволь мне самой разносить открытки, Отто. Тебе сейчас с ними не везет». Он гневно ответил: «Я тут ни при чем, если какой-то доносчик сидит 3 часа у глазка. Я очень внимательно осматривался, нет ли кого, и был осторожен». «Я не говорю, что ты был неосторожен, Отто. Я сказала только, что тебе сейчас не везет. Ты тут ни при чем». Он перевел разговор на другое. «А куда, скажи, ты дела вторую открытку? На себе спрятала?» «Нельзя было, ведь кругом были люди». «Нет, Отто. Я опустила ее в почтовый ящик на Ноллендорф-плац, тут же в суматохе». «В почтовый ящик? Очень хорошо. Это ты хорошо сделала, Анна. В ближайшие недели везде, где бы мы ни находились, мы будем опускать открытки в почтовые ящики, чтобы та твоя открытка не привлекла внимания». «Почтовые ящики — это тоже неплохо, и на почте работают не только нацисты, да и риску меньше. Прошу тебя, Отто, «Позволь мне теперь разносить открытки», — попросила она снова. «Ты, пожалуйста, не думай, мать, что я допустил промах, которого ты бы избежала. Это те самые случайности, которых я так боялся. Против них никакая осторожность не поможет, от того, что их нельзя предвидеть. Ну что я поделаю, если шпион 3 часа у глазка торчит? И ты можешь вдруг заболеть, ты можешь упасть и сломать ногу. Они сейчас же обшарят твои карманы и найдут открытку. Нет, Анна, от случайностей нет защиты. Я бы так успокоилась, если бы ты мне поручил разносить открытки», — начала она в 3-й раз. «Я не говорю «нет, Анна». Сознаюсь тебе, я вдруг потерял уверенность. Мне кажется, я только и могу смотреть туда, откуда опасность мне не грозит. И как будто вокруг меня, везде, совсем рядом со мной, враги, а я не могу их увидеть». «Ты изнервничался, Отто. Это слишком долго длится. Если бы можно было хоть 2-3 недели не писать открыток. Но ты прав. Нельзя не писать. Только теперь я сама буду их уносить». «Я не говорю «нет». Давай. Я не боюсь. Но ты права. Я нервничаю. А все из-за этих случайностей. Я никогда их не учитывал. Я думал, достаточно, если делаешь дело аккуратно. Но этого мало. Нужно еще, чтобы везло, Анна. Нам долго везло. А теперь, видно, счастье от нас отвернулось». «Да ведь еще раз повезло же», — сказала она, стараясь его успокоить. «Ничего, как видишь, с нами не случилось. Но они могут, когда угодно, опять забрать нас. Благо, адрес им известен. А все эти проклятые родственники, я всегда говорил, не нужны они. Не будь несправедливым, Отто. При чем тут Ульрих?» «Конечно, ни при чем. Кто говорит? Но если бы не он, мы туда не поехали бы. Никогда не нужно привязываться к людям, Анна. От этого потом только тяжелее. А вот теперь мы на подозрении. Будь мы действительно на подозрении, они бы не отпустили нас, Отто. Чернила!» — сказал он и вдруг остановился. «У нас дома еще есть чернила. Чернила, которыми я писал открытку. И такие же вот тут, в пузырьке». Он побежал в уборную и вылил чернила. Затем долго одевался. «Куда, Отто? Пузырек нельзя оставлять в доме. Мы завтра раздобудем другие чернила. Сожги пока ручку. А главное, прежние открытки и почтовую бумагу у нас еще осталось. Все это нужно сжечь. Осмотри все ящики комода. Ничего такого не должно оставаться в доме. Ах, Отто, но ведь нас же никто не подозревает. Все это еще успеется». «Ничего не успеется. Делай, что тебе говорят. Все проверить, все сжечь». Он ушел. Когда Отто вернулся, он был спокойнее. «Я бросил пузырек Фридрихсхайне. Ты все сожгла?» «Да». «Все, все, все пересмотрела и сожгла?» раз я говорю тебе, Отто. Ну ладно, ладно, Анна, но у меня опять такое чудное чувство, будто я не вижу, где на самом деле враг притаился, будто я что-то позабыл. Он провел рукой по лбу, задумчиво окинул взглядом комнату. «Успокойся, Отто, ты ничего не забыл, ничего. В этой квартире ничего нет. А пальцы у меня не в чернилах, ты понимаешь, на мне не должно быть даже самого маленького чернильного пятнышка. Именно теперь, когда у нас совсем нет чернил». Они еще раз произвели осмотр и действительно нашли следы чернил на указательном пальце его правой руки. Анна оттерла их. «Видишь, я же говорю, всегда найдется еще что-нибудь. Это и есть враги, которых я не вижу. Может быть, именно это чернильное пятнышко. Я на него не обратил внимания, а оно все-таки мучило меня. Его уже нет, Отто, больше уже ничего нет. Тебе нечего тревожиться. Слава тебе, Господи! Понимаешь, Анна, не боюсь я, но мне не хочется, чтобы нас слишком рано поймали. Мне хотелось бы продолжать мою работу как можно дольше. Если удастся, я хочу еще видеть, как все это рухнет. Да, мне очень хотелось бы это увидеть, ведь тут все-таки и наша капля есть». Теперь Анна старается утешить его. «Да, ты увидишь, мы оба увидим, ведь ничего же не случилось». «Верно, нам грозила большая опасность, но...» «Ты говоришь, счастье отвернулось от нас?» «Нет, счастье не изменило нам, опасность миновала, мы свободны». «Да», — согласился Отто Квангель, «мы дома, мы на свободе». «Пока еще да». И, надеюсь, будем еще долго, долго.